Глава 7. Гипотезы. Пробуем. Самозванец становится исследователем. Когда мы стоим перед неизвестностью, как в тумане или в кромешной тьме, трудно понять, куда идти. Это как спускаться с горы ночью, не видя дороги, и пытаться найти путь. В такие моменты мы интуитивно начинаем строить гипотезы. Это как бросить световую палочку, чтобы увидеть, где под ногами твердая поверхность, а где ямки или опасные участки. Ставя цели в жизни, мы часто сталкиваемся с неопределенностью. Однако если подойти к этому процессу как к научному эксперименту или движению по склону горы во тьме, можно гораздо проще оценить правильность выбранного пути. Например, ставим гипотезу. Если я начну развивать этот проект, то результат будет положительный. Мы тестируем ее, действуем, проверяем результат. Если он положительный, значит, гипотеза подтверждена и путь выбран верно. Если же результат отрицательный, значит, нам стоит немного подкорректировать стратегию, сделать новый шаг. Как ученые, которые проверяют молекулы или феномены, мы анализируем и делаем выводы. Таким образом, наша жизнь становится экспериментом, где каждая цель — это ряд гипотез, которые необходимо проверить. А результаты, будь то успех или неудача, помогают нам корректировать маршрут и идти дальше уверенно, шаг за шагом, в мире полном неопределенности и тумана. 7.1. Чему мы можем научиться у ученых? Ресерч, гипотезы, цель в проверке гипотез. Один из самых мощных принципов науки — это любопытство. Ученые ставят гипотезы, чтобы исследовать, а не чтобы доказать, что правы. Как говорил мой учитель по нейрофизиологии, если ты не ошибаешься, ты не учишься. Или, если перевести на наш язык, если бы у нас все всегда было верно, мы бы до сих пор верили, что Земля плоская, а наш мозг — это просто какой-то странный орган для хранения воспоминаний. Никто не ждал, что из гипотезы «а вдруг Земля круглая» выйдет такое глобальное открытие. Но именно так в науке и в жизни. Мы гипотезируем, пробуем, получаем результат, и этот результат, будь он положительный или отрицательный, не осуждаем, а исследуем. Пункт 1. Гипотеза проверяема. Тогда это гипотеза. Вот вам несколько хороших новостей. Гипотеза — это не просто высказывание вроде «наверное, мне сегодня везет, потому что я съела бутерброд с авокадо». Нет, гипотеза — это то, что можно проверить. Чисто по-научному. Если гипотеза непроверяема, то это просто предположение. Даже так, это просто предложение, слова. Почему важно ставить гипотезу и при чем здесь пресловутый синдром самозванца? Потому что из всех наших страхов именно проверяемость дает нам силу. Когда мы выдвигаем гипотезу, мы не заявляем о чем-то окончательном. Мы предлагаем идею, которую можно проверить. Это дает нам возможность двигаться вперед, делать шаги, даже если мы не уверены на 100% в результате. Гипотеза — это не финальный ответ, а первый шаг к результату, который позволяет начать процесс. Когда мы начинаем действовать, мы постепенно устраняем сомнения, которые подогревают синдром самозванца. Мы ставим гипотезу и пробуем, а результат, положительный или отрицательный, становится для нас основанием для следующих шагов. Это важно, сделанное, проверенное, а не просто подуманное, дает нам уверенность. Например, если вы сомневаетесь в своих силах как менеджер проекта, вы можете поставить гипотезу. Мой подход к организации командных встреч улучшит продуктивность на 20%. Когда вы попробуете этот подход и увидите результаты, даже если они не будут сразу идеальными, вы получите конкретные данные, которые поддержат вашу уверенность в себе и покажут, что вы на правильном пути. Таким образом, в деле, где ранее были страх и неуверенность, появляется проверка, результат и, следовательно, уверенность. Синдром самозванца не исчезает мгновенно, но именно действия, а не размышления, лечат его в конкретной области. Теперь о важном. Все мы знаем, что цель гипотезы — не обязательно получить правильный ответ. Главная цель гипотезы — это ее проверка. Например, вы решили стать стройнее и предполагаете, что диета на основе исключительно овощей поможет вам сбросить 5 килограммов за месяц. В итоге вы потеряли всего пару килограммов и энергия на минимуме. Вы ведь не опечалитесь и не начнете сомневаться в себе, верно? Вы просто пересматриваете подход. Может быть, стоит добавить белок или увеличить физическую активность. Это и есть отсутствие оценочного отношения. Даже если ваша гипотеза не срабатывает, вы все равно делаете важный шаг вперед. Пункт второй. Самозванец. Теперь о самозванце. О, самозванец, ты маленький монстр, который живет в нашем мозгу. Все, что ты говоришь, это ты не можешь этого сделать. Ты не заслуживаешь успеха, тебе еще много работать и учиться. А вот что вам скажу. Самозванец — это не медицинский диагноз, а, по сути, полезный эволюционный механизм. Наши предки, боясь, что их заметят и выбросят из племени, часто себя так и чувствовали — неполноценными, недостаточно хорошими. Это было полезно, потому что неудача в племени могла означать или выживание, или смерть. Сегодняшний самозванец — это просто ваш внутренний механизм защиты. Он говорит вам, что вас могут заметить, и если вы ошибетесь, вас, возможно, отвергнут. Все это не больше, чем набор старых нейропсихологических паттернов, которые живут в нашем мозге, как маленькие зануды, все время говорящие, что вам не хватает опыта. Но самое смешное в этом. Самозванец не решает, можно ли вам делать что-то новое. Он просто предупреждает вас и делает это через страх, тревогу, а как еще достучаться? Пугает вас. Вот тут и начинается самое веселое. Как только вы действуете как ученый, ставите гипотезу и проверяете ее, самозванец начинает понемногу терять интерес к этой части вашей жизни или ее отдельным элементам, проектам, задачам, желаниям в этой области, где он, самозванец, увидел, что вы можете. Задайте себе вопросы, что я исследую и что будет, если я ошибусь. Ответ прост, ничего страшного. Если что-то не получится, это просто новая информация для исследования. Вы же не обязаны каждый раз достигать своей цели, как на Олимпиаде. Вы обязаны только проверить гипотезу. Получилось — класс, не получилось — ставьте новую гипотезу и двигайтесь дальше. Как работать с самозванцем? Самозванцу не нужно лечиться. Ему нужно продемонстрировать действия, возможность убедиться в чем-либо. Представьте, что самозванец — это такой беспокойный личный телохранитель, который встает на пути к вашим действиям, потому что волнуется. Не знает, безопасно ли там, не понимает, сможете ли вы. А вы подпитываете самозванца, живущего в лимбической системе мозга, мыслями: «Префронтальная кора, как же я буду выступать, там такая публика!» Или «Как же продвинуть свой проект, там уже много таких умников, как я, куда я лезу?» Когда же вы проверяете гипотезу, самозванец понемногу становится спокойнее. Небольшая метафора. Вам нужно перебраться через мост. Ваш телохранитель говорит: «Ну зачем, а вдруг опасно?» Вы предлагаете: «Давай сначала подойдем и рассмотрим мост». Он: «Ну окей». Дальше вы предлагаете: «А давай сделаем первый шаг на мост и постоим. Если что, отскочим обратно». Он: «Ну окей». Еще один шаг, потом еще, шаг за шагом, и вы уже на другой стороне. А в следующий раз при встрече с похожим мостом ваш телохранитель слегка поднимет голову из дремоты и скажет: «А, мост, ну окей». А в какой-то момент этот же самый телохранитель, ваш самозванец, будет говорить вам: «Нет пути туда, давай построим мост. Мы мостов вообще не боимся, мост для нас — это друг, помощь и удача». Именно так. Потому-то я и говорю своим клиентам, что синдром самозванца возможно вырастить до харизматика, до внутреннего вдохновителя. В этом состоит чудо природы лимбической системы. Кроме пресловутого «бей-беги» и «свой-чужой», функции лимбики еще и мотивация, вовлеченность, увлеченность. И я говорю клиентам, когда меня спрашивают: «Галина, неужели эти реакции я смогу изменить?» Да, потому что лимбическая система — это не только защита, а место силы человека. 7.2. Синдром самозванца и личный бренд. Как нейробиология помогает преодолеть страхи. Один из простых способов понять, есть ли у вас синдром самозванца, это задать себе вопрос о личном бренде. Здесь важно не путать личный бренд с медийностью. Медийность — это когда вас знают все, от бабушки на лавочке до самых модных инфлюенсеров. Ваши фотографии мелькают на обложках глянцевых журналов, вас зовут на ТВ-шоу, и вы не успеваете отбиваться от интервью. В общем, вы публичная фигура. Пример? Давайте возьмем, к примеру, Бейонсе. Это звезда мирового масштаба. Ее знают все, независимо от возраста и интересов. Она — икона медийности. Но вот личный бренд — это не совсем то же самое. Это когда вы известны именно своей целевой аудитории. Это не массированная реклама и не громкие титры. Это когда вас знают те, кто нуждается в ваших знаниях, услугах или продукции. Вот возьмем, например, актрису, скажем, Кейт Бланшетт. Она, конечно, известна многим, но ее личный бренд работает не только на широкую аудиторию, но и на тех, кто занят в театре, в кино, в продюсировании. Она известна именно там, где ее ценят за профессионализм, где ее работа ценится по достоинству. Это личный бренд. Есть и примеры среди бизнеса. Например, вы никогда не слышали о компаниях, которые производят кресла для самолетов. Но те, кто работает в авиастроении, знают их отлично. Такие компании, как Boeing, заключили с ними контракт. Это не массированная реклама на центральных каналах, это узкая известность среди людей, которые занимаются этим делом. Но зато эта узнаваемость приносит прибыль и успех, пусть и в очень специфической сфере. Когда я работаю со своими клиентами, моя основная задача — выявить этих самозванцев, понять, что именно тормозит развитие моего клиента. Чаще всего проблема кроется в тех скрытых паттернах поведения, которые мы обсуждали в своей второй главе, где говорили о врожденных программах мозга. Большое количество самозванцев — это одна из самых серьезных проблем, которая мешает двигаться вперед, достигать успеха и чувствовать себя свободным человеком. Самозванец — это не просто тот, кто скрывает свои достижения. Это тот, кто сам не верит в свои достижения. И что еще хуже, он часто не может их признать, обесценивает сделанное, не дает двигаться дальше. Он думает, что его успех — это случайность или просто удачное стечение обстоятельств. А теперь подумайте, насколько это ограничивает его потенциал. Разве можно достичь настоящего успеха, если не веришь в себя? Ваша способность развивать свой личный бренд, продвигать себя в своей нише — порой ваша ниша — это ваши клиенты на работе, коллеги или руководители — базируется на одном важном условии — веря в свою ценность. Не в ценность, как звезды на обложке, а в ценность для тех людей, которым вы на самом деле нужны. И вот тут вступаю я. Моя задача — раскрыть вашу личность, разобраться в том, что тормозит вашу уверенность, в чем кроется этот внутренний самозванец. Когда я начинаю работать с клиентами, то просто даю рекомендации, как улучшить визуальную упаковку. Я занимаюсь тем, чтобы очистить сознание от этих старых, часто нелепых убеждений о том, что они недостаточны, что они не имеют права на успех, что их не заметят. Все это продукт эволюционных нейробиологических программ, о которых я рассказывала во второй главе. Благо, их можно настроить. И вот о чем стоит помнить. Синдром самозванца — это не просто ваша внутренняя тревога. Это все те старые паттерны поведения, которые, как привязанные шары, тянут вас вниз, мешают идти вперед. Но если вы хотите действовать, если хотите развивать свой личный бренд и двигаться к успеху, вы должны научиться распознавать эти паттерны и научиться растить самозванцев в харизматиков, делая ваши врожденные программы и потребности мозга местом силы. Вы можете даже продолжать сомневаться, но действуйте. Помните, мы говорили, что самозванца не надо лечить или изгонять? Ему надо показать, то, что мы сделали, не страшно, и он перестанет вас терзать. Именно поэтому дорогу осилит идущий. А когда сделанное будет регулярно демонстрироваться внутренней команде самозванцев, о да, их много, и они разнолики, вы начнете верить в свою ценность. Так что если вам знакомо ощущение, что вы не заслуживаете того, что имеете, или что вам не хватает публичной известности, посмотрите на это с другой стороны. Возможно, вам не нужно нравиться всем, а только тем, кто по-настоящему видит вашу ценность. Если вы хотите начать строить личный бренд, будьте готовы к тому, что синдром самозванца будет вашим постоянным спутником. Он то и дело будет выскакивать на разных поворотах собственного пути. Сначала вы будете замечать сопротивление и слышать гвалт самозванцев при написании первой статьи или выступлении перед одногруппниками или близкими коллегами в 3-7 человек. Затем на публике в 15-20 человек или при открытии аккаунта в соцсети. Потом, когда решите, что пора бы вести канал, писать книгу или выступить на панельной дискуссии в качестве эксперта на аудитории в 100 человек. И так далее. При каждом новом вызове самозванцы будут мельтешить перед вашими глазами в виде неверия в себя, ощущения выгорания, прокрастинации на фоне перфекционизма, критика, обесценивателя и тому подобных. Но это вовсе не катастрофа. Наоборот, вы растете. Встречая всякий раз своих самозванцев, просто кивните им и скажите: «А, это для нас с вами вызов, значит?» Ну, давайте по порядку, как и всегда. Просто встанем и постоим. Затем шажок, еще один и еще. Почему самозванец появляется при создании личного бренда? Мозг, как обычно, действует по принципу сигнал тревоги, когда мы начинаем проявляться на публике. Как это происходит на уровне нейробиологии? Все очень просто. Ваш мозг — это тот еще консерватор. Он не любит выходить за пределы привычного, безопасного и знакомого. Когда вы начинаете публично заявлять о себе, например, менять шапку профиля в социальных сетях, заявлять о своей экспертности или, не дай бог, начинать публичные выступления, мозг воспринимает это как потенциальную угрозу. Он начинает активировать те самые эволюционные механизмы, о которых я говорю в этой книге. Старые нейропсихологические паттерны, которые помогают нам избегать социального осуждения и исключения из группы. Это все механизмы самозащиты, закодированные на генетическом уровне. Давайте еще раз вспомним, что это за механизмы через призму публичных выступлений на сцене. Страх перед публичными выступлениями — это не просто личный опыт или результат неправильного воспитания. Это врожденная реакция, встроенная в наш мозг в процессе эволюции. Чтобы понять, почему для многих из нас выход на сцену или выступление перед аудиторией вызывает страх, нужно немного вернуться в прошлое, в те времена, когда наши предки жили в условиях дикой природы, и каждое действие могло стоить жизни. Эволюционный контекст. С древних времен человек был частью стаи, и его выживание зависело от того, как он взаимодействует с другими. Важнейшей задачей для каждого члена группы было сохранить свое место в иерархии и не стать изгоем. В обществах охотников и собирателей статус и принадлежность к группе были жизненно важны. Тот, кто терял поддержку, мог быть изгнан, что означало смерть. Это создает в мозгу специфический механизм. Мы боимся быть осужденными, отвергнутыми или даже исключенными из группы. Этот страх был основой для выживания. Страх осуждения — это биологический инстинкт. Выступление на публике — это, по сути, рисковая ситуация, где вы выставляете себя на обозрение, поддаетесь оценке. В эволюционном контексте это то же самое, что попасть в центр внимания группы и подвергнуться ее осуждению. В той или иной форме все наши действия, поступки и слова оцениваются окружающими, и когда мы находимся под пристальным взглядом других, мозг воспринимает это как угрозу. Он начинает активировать зоны, отвечающие за тревогу, и защитные реакции. Мы не можем избежать внимания, и это пугает нас. Социальный статус и репутация. Наши предки выживали не только благодаря силе и навыкам, но и благодаря своей способности поддерживать хорошие отношения в группе. Публичное осуждение означало не только потерю статуса, но и вероятность того, что это повлияет на доступ к ресурсам, безопасным местам и возможностям для продолжения рода. С развитием общества этот страх эволюционировал в неосознаваемый механизм, который продолжает влиять на наше поведение сегодня. Представьте себе, что вы стоите перед аудиторией. Психика автоматически запускает систему самобезопасности, которая напоминает, что публичное признание может быть опасным. Страх осуждения — это инстинктивный способ предупредить о возможных социальных угрозах. Необходимость соответствовать ожиданиям. Еще одной важной составляющей страха выступления является биологическая потребность соответствовать ожиданиям группы. Это связано с нашим внутренним стремлением избежать отказа или одиночества, что в древности могло привести к смерти. Выступая на публике, мы рискуем не только сделать что-то не так, но и разочаровать людей. Мы боимся не оправдать их ожидания и стать объектом их критики. Это ведет к стрессу и возникновению тревожных состояний. Страх перед неудачей или ошибкой. Если вы оглянетесь на эволюционные корни страха перед ошибками, то увидите, что это механизм, который должен был предохранять нас от фатальных ошибок. Например, если древний человек совершал ошибку при охоте или в борьбе, его жизнь могла закончиться. В современном мире последствия ошибок, конечно, не столь смертельны, но на подсознательном уровне страх сделать что-то не так и быть подвергнутым осуждению все еще сохраняется. Когда мы выступаем на сцене, мы рискуем проявить свои слабости или допустить ошибку, и этот страх — ничто иное, как эхо древней тревоги. Мозг воспринимает это как возможную угрозу, которая может повлиять на наш статус в социальной группе, а значит, на нашу безопасность. Мозг и его реакция на публичные выступления. Когда мы стоим перед аудиторией, активируются те же участки мозга, которые отвечают за восприятие угрозы в дикой природе. Амигдала, центр страха и эмоций, может начать активировать стрессовые реакции, такие как ускоренное сердцебиение, потливость, беспокойство и другие признаки стресса. Это не просто психосоматическая реакция. Это древний инстинкт, который пытается защитить нас от потенциальных угроз. Таким образом, страх перед сценой — это не случайность, не просто ваше личное переживание. Это биологическая реакция на то, что наше сознание воспринимает как потенциально опасную ситуацию. Но, как и многие другие наши инстинкты, этот страх можно преодолеть, научив мозг воспринимать публичные выступления не как угрозу, а как возможность. Стратегия здесь проста. Понять, что ваш успех не зависит от того, как вас воспримут, а от того, как вы воспринимаете себя. Но в контексте личного бренда это может быть абсолютно неактуально. Вас не выгоняют из племени, не сжирает хищник. Но самозванец все равно шепчет «не надо». «Лучше оставь это, ты не заслуживаешь внимания». Это внутреннее чувство страха перед оценкой и критикой. Оно активно в личном бренде, потому что в этой сфере всегда есть конкуренция. Кто-то умнее, кто-то опытнее, кто-то круче. Страх перед сравнением с другими — это еще одна ловушка, в которой вы оказываетесь, если поддаетесь этим мыслям. Преодоление самозванца через опыт и действия. Что же помогает преодолеть это? Мы уже говорили «действие», а значит «опыт». Когда вы меняете шапку профиля, пишете первый пост, ставите первую гипотезу, вы даете мозгу новые данные. А как только данные приходят, самозванец теряет свою силу. Он больше не может влиять на вас, потому что в следующий раз, когда вы будете бояться, вы уже будете помнить «а, это не страшно, я уже это делала». Внутренний голос самозванца постепенно теряет влияние. А теперь давайте немного отвлечемся и разберем, как именно происходит этот процесс на более глубоком уровне. Первая ступень личного бренда — видимость. Личное проявление — это как выйти на сцену. Но вместо того, чтобы быть в центре внимания, вы находитесь в центре своих страхов и внутренних переживаний. Вот где самозванец наиболее активен. Когда вы только начинаете, например, писать в социальных сетях, говорите себе как о профессионале или эксперте, мозг сразу же реагирует. Система, отвечающая за страх, лимбическая система, начинает возбуждаться. Ого, кто-то может оценить мои слова. Кто-то может подумать, что я ничего не понимаю. А ведь важно помнить, что это просто сигнал от мозга о том, что вы выходите за пределы своей зоны комфорта. Все остальное — просто эмоции. Задача здесь — продолжать действовать, несмотря на этот внутренний трёп. С каждым шагом самозванец становится все слабее, а уверенность возрастает. Вторая ступень — репутация. Когда на первой ступени вы научились проявляться, приходит время для второй — репутации. Это уже гораздо серьезнее, потому что теперь вы не просто заявляете о себе, а начинаете привлекать внимание к своим действиям, своим словам и своей экспертности. Тут самозванец может снова ожить, подкидывая вам сомнения. А вдруг кто-то не согласится с твоим мнением? А вдруг ты скажешь что-то глупое? На этом этапе особенно важно разделить себя и свои действия. Ваши действия — это лишь действия, они не определяют вашу ценность. А самозванец — это просто ваша защита от возможной угрозы, даже если угрозы нет. Что помогает на этом этапе? Нейробиология. С каждым новым шагом, например, если вы записали видео, написали статью, выступили с лекцией, ваш мозг получает новый опыт. Он начинает воспринимать эти действия как норму. Помните, вы не обязаны быть идеальными, вы обязаны действовать. Чем больше таких шагов, тем быстрее самозванец исчезает. Что происходит, когда я работаю со своими клиентами и учениками? В своих программах обучения мы делаем то, что должно происходить в каждом процессе личной трансформации. Мы даем инструменты и знания, которые подкрепляются практическим опытом. У нас есть маркетинговые инструменты, которые помогут вам заявить о себе. Есть советы по продвижению, есть понимание того, как выстраивается ваша репутация и видимость. Но самое главное, мы учим, как справляться с этим липким синдромом самозванца. Ведь этот синдром появляется не только у новичков. Опытные и талантливые профессионалы сталкиваются с ним на разных этапах своей карьеры. Мы ставим задачи, которые шаг за шагом помогают преодолеть этот внутренний барьер. Например, попросить вас не менять ничего в своей онлайн-активности, а просто изменить шапку профиля или написать пару строк о своей экспертности. Почему это работает? Потому что мозг привыкает к новым данным, и самозванец перестает реагировать на эти действия как на угрозу. Каждый такой шаг — это победа, и самозванец становится все менее заметным. Практика «Как победить самозванца». Поднимите видимость. Разместите пост, в котором вы делитесь своим опытом. Не бойтесь высказываться, даже если не уверены. Постепенно вы увидите, что люди начинают вас поддерживать. Проявите себя на второй ступени — репутации. Выберите одну тему, в которой вы хотите продемонстрировать свою экспертность. Напишите статью или проведите мини-обзор, сравнив свое мнение с другими экспертами в этой области. Смотрите, как ваши страхи постепенно исчезают. Не оценивать результат, а анализировать. Даже если вы не получили много откликов или отметок «нравится», не расстраивайтесь. Ваша задача не в том, чтобы сразу стать идеальным экспертом, а в том, чтобы исследовать, что работает, а что нет. Самозванец не должен стать вашей преградой на пути к успеху. Вместо того, чтобы бороться с ним, научитесь воспринимать его как полезного спутника, который напоминает вам о том, что вы делаете что-то важное и новое. И помните, в процессе создания личного бренда вы исследуете не только рынок, но и себя. Сказанное в этой части справедливо для любого проявления вас и работы над своим самозванцем. Вы можете не задаваться вопросом личного бренда, а просто хотите быть услышанными для тех, кто вам важен. Коллег, родных, друзей. По сути, это тоже личный бренд, ведь эта видимость не для всех вообще, а для тех, кому ваше мнение может быть полезным. Практика «Гипотеза на сегодня». Инструкция для исследования. Самозванец не враг, он всего лишь временное беспокойство, которое уйдет, если вы начнете действовать, а не ждать идеального момента. Ставьте гипотезы, проверяйте их и воспринимайте результат как дар, а не как ошибку. И помните, в каждой гипотезе скрыта не только наука, но и шанс увидеть, как вы можете расти и развиваться. Самое время быть исследователем. Чек-лист «Путь любопытства». Малые шаги к большим целям, подробный чек-лист, который будет включать гипотезы, малые шаги и стимуляцию любопытства. Это инструмент, который позволяет преодолевать синдром самозванца через маленькие действия, проверку гипотез и постоянное поддерживание любопытства. Это не борьба с собой, а исследование своих возможностей. Первое. Вступление в метод. Понимание синдрома самозванца. Синдром самозванца — это когда человек не может воспринимать свои достижения как результат своих усилий и часто ощущает, что он не заслуживает успеха. На уровне мозга это происходит из-за активности в лимбической системе, связанной с эмоциями страха и тревоги, а также активацией нейронных сетей, которые отвечают за самооценку. Но можно научить видеть успех как норму, и сделать это можно с помощью научного метода, гипотез и малых шагов. Второе. Установление гипотезы. Понимание цели через проверку. Что такое гипотеза? Гипотеза — это тестируемое предположение, которое мы можем проверить. Она должна быть четкой, достижимой и измеримой. Это как мини-эксперимент, который позволяет нам понять, что реально работает, а что нет. Как формулировать гипотезу для себя? Определите свою цель, чего вы хотите достичь. Например, я хочу научиться публично выступать. Формулировка гипотезы. Например, если я начну говорить короткие речи и буду практиковать их дома перед зеркалом, это поможет мне уменьшить страх перед публичными выступлениями. Проверьте гипотезу. Сколько раз в неделю вы будете практиковать? Через какое-то время сможете почувствовать результаты? Важные моменты. Не ставьте гипотезу слишком масштабной или абстрактной. Постоянно задавайте себе вопрос, а что будет, если я сделаю еще один шаг? Третье. Малые шаги. Постепенное привыкание через действия. Для преодоления синдрома самозванца важно делать шаги, которые мозг воспринимает как не угрожающие. Мозг будет сопротивляться любому новому действию, но чем больше мы его тренируем, тем легче становятся новые шаги. Как разбить задачу на малые шаги? Минимизируйте задачу. Например, вместо того, чтобы ставить цель выступить на сцене перед 100 людьми, поставьте цель произнести свою речь перед другом. Примеры малых шагов. Шаг первый. Написать несколько строк речи. Шаг второй. Прочитать их вслух перед зеркалом. Шаг третий. Рассказать речь своему другу или родственнику. Шаг четвертый. Пройти через это 3-5 раз, чтобы почувствовать себя увереннее. Каждый шаг — это новый опыт. Главное не завершение, а процесс привыкания. Когда вы делаете маленькие шаги, мозг видит, что это не страшно, и самозванец начинает терять свою силу. Как отслеживать прогресс? Записывайте, как каждый шаг заставлял вас чувствовать. Эмоции, которые возникают. Страх, сомнение, уверенность, облегчение. Задайте себе вопрос после каждого шага. Что я теперь знаю, что не знал до этого? Четвертое. Рэперные точки. Места для осознания успеха. Рэперные точки — это моменты, когда вы чувствуете, что сделали шаг, который действительно имеет значение. Это может быть первый успешный разговор с коллегой или даже минутная практика речи перед зеркалом. Как распознать рэперную точку? Когда страх начинает снижаться, и вы чувствуете, что способны на большее. Когда на следующее утро не так страшно думать о следующем шаге. Когда вы не только делаете, но и ощущаете рост — это ключевая точка для самозванца, потому что здесь он понимает, что с ним ничего страшного не происходит. Пятое. Эмоции и их роль в процессе. Что происходит с мозгом, когда мы преодолеваем страх? На нейробиологическом уровне каждое преодоление страха вырабатывает дофамин, нейромедиатор, который связан с удовольствием и мотивацией. Он помогает мозгу воспринимать новые действия как что-то положительное, а не угрожающее. Эмоции на каждом этапе. Шаг первый. Страх, тревога — все это нормальные реакции. Шаг второй. Любопытство. Что, если я попробую? Это момент, когда мозг переключается на восприятие процесса как исследовательский. Шаг третий — облегчение и рост уверенности, когда человек понимает, что все не так страшно. Шаг четвертый — интерес и желание делать следующий шаг. Шестое. Стимулирование любопытства. Что дальше? Почему любопытство важно? Любопытство активирует дофаминовую систему, стимулируя нас двигаться дальше. Мозг начинает ассоциировать действия с позитивным откликом, и это помогает побеждать самозванца. Как поддерживать любопытство? После каждого шага задавайте себе вопросы. Что я могу сделать дальше? Как это поможет мне стать лучше? Преобразуйте страдания в исследования. Как бы я мог сделать это интересно? Постоянно проверяйте гипотезы. Формулируйте их с позитивным исследовательским настроем. Какие еще способы могут помочь мне преодолеть страх? Седьмое. Рекомендации по использованию инструмента. Пробуйте несколько гипотез, не ограничивайтесь одной. Например, гипотеза может быть, если я проведу 5 минут, работая над своим выступлением каждый день, я буду чувствовать себя увереннее. Делайте шаги не идеальными. Если что-то пошло не так, не переживайте, это не ошибка, а часть процесса. Продолжайте задавать себе вопрос, а что будет, если я сделаю еще один шаг?